Глава 7. Частный дом на окраине города, к которому Геннадий и Виктор привели Леонида, давно потемнел от времени, но все еще был крепок. Старые окна, совсем маленькие, с грязными до полной непрозрачности стеклами. На серых растрескавшихся досках забора и ворот видны остатки давно облупившейся синей краски. Сталкеры постучали в окно. Леонид ожидал услышать скрип открываемой двери и звук шагов, но за воротами вдруг уверенно и громко произнесли. Кого принесла нелегкая? Складывалось впечатление, что хозяин давно стоял с той стороны под забором и ждал гостей. «Это мы, дед Ефим, открывай», — спокойно сказал Виктор и подмигнул Леониду. «Свежее мясо тебе притащили». «Стар я уже свежим мяском баловаться», — пробурчал дед Ефим за воротами, с характерным металлическим звуком отодвигая засов. «Но если надо...» Створка отошла внутрь, и Геннадий тут же протиснулся в образовавшуюся щель. Виктор быстро подтолкнул Мякишева, шмыгнул следом и тут же одним коротким сильным движением запер ворота. Роль засова здесь выполняла здоровенная металлическая труба, лежащая на железнодорожных костылях, согнутых и вбитых в массивную раму. За забором обнаружился маленький чистый двор, посыпанный крупным желтым песком и отгороженный за домом кирпичной стеной с двумя рядами колючей проволоки поверху. В стене была видна маленькая железная дверь, судя по мощному запорному механизму, предназначенная для самого настоящего бункера. Дед Ефим оказался крепким стариком с аккуратно подстриженной, темной с белой проседью бородой и коротким ежиком седых волос. Ростом он был пониже Мякишева, но, похоже, достаточно крепок, чтобы при необходимости вытолкать всех своих гостей обратно за ворота. Несколько секунд старик настороженно рассматривал художника в упор, а потом одобрительно хмыкнул, невнятно буркнул «Заходите», открыл дверь в дом и скрылся в темном проеме. «Отлично», — шепнул Геннадий художнику. «Раз сразу не прогнал, возьмется. Бывает, посмотрит на человека и даже на порог не пускает». Вслед за Виктором Леонид шагнул в темную прохладу дома. После сумрачной прихожей, перекрытой с обеих сторон тяжелыми матерчатыми пологами, они спустились на несколько ступеней и вдруг оказались в просторном светлом помещении, увешанном по периметру большими пучками трав. Теперь стало понятно, что маленькие окошки, заметные со стороны улицы, не более чем декорация. Два настоящих огромных современных окна выходили во двор. Запах сухих трав насыщал воздух чем-то неуловимо приятным, заставляющим делать каждый вдох с удовольствием. Предложив гостям располагаться в легких трубчатых креслах, обтянутых желтой тканью, дед Ефим скрылся за перегородкой и принялся там греметь какой-то посудой. Виктор тем временем подтянул к себе длинный столик на гнутых ножках и начал разгружать пакеты, принесенные с собой. Как Геннадий пояснил Леониду ранее, «К обкатчикам с пустыми руками не ходят. Традиция». Вскоре из-за перегородки появился хозяин, неся в обеих руках поднос с большой глиняной кастрюлькой, в которой томился самодельный травяной чай, стопкой глиняных же пиал и вазочками с вареньем и медом. Чаепитие удалось на славу. О предстоящих делах не говорили. Обсуждали погоду, последние городские сплетни и новые ограничения, которые власти собирались ввести для жителей призонных городов уже со следующего года. Дед Ефим оказался добрейшей души человеком, и некоторая настороженность Леонида, появившаяся после тщательного инструктажа Геннадия о том, как себя вести в гостях у строгого старика, растаяла, как кубик льда, случайно попавшего в стакан горячего чая. В какой-то момент разговор вдруг зашел об артефактах, чудных вещах, порожденных аномалиями зоны. «Хоть бы один своими глазами увидеть», – мечтательно сказал Леонид. «Говорят, кто хоть раз увидел настоящий артефакт, а тем более потрогал его руками, изменится и уже никогда не сможет стать прежним. Неужели так и есть?» «Давай попробуем», – лукаво улыбнулся дед Ефим, легко поднялся со своего кресла, одним ловким движением сорвал желтую шелковую ткань с небольшой полки, подвешенной в самом темном углу, и взял продолговатый слиток, словно скрученный из толстых полупрозрачных янтарных веревок. У Мякишева перехватило дыхание. «Ух ты! Красота-то какая! Это что, янтарь? Он что, светится изнутри?» «Нет, конечно», — посмеясь, сказал старик. «Это мед-слеза. Самый настоящий артефакт. Ты не смотри, что во всю ладонь. Она легче пуха. Вот, подержи». Художник, затаив дыхание, принял из рук деда Ефима желтый, почти невесомый кусок чего-то теплого, лучистого и почти живого. Внутри вдруг что-то перевернулось, на душе стало спокойно и радостно. В ушах едва с лишним переливом зазвенели легкие серебряные колокольчики. «Вижу, признала она тебя», — одобрительно покивал дед Ефим, забирая артефакт с ладони Леонида. «Только нельзя ее долго в руках держать, потом расстаться с ней не сможешь». «Вот это вещь!» — восхищенно произнес Мякишев. «Пора бы уже и к делу перейти», — сказал вдруг старик. «Начнем с простого. Покажу тебе обычную сталкерскую куртку. Ломик, примерь, на тебе буду показывать». Виктор не спеша натянул через голову серо-зеленую свободную куртку, похожую кроем на полевую военную форму. «Что-то у нее капюшон маловат», — авторитетно заявил художник. «Это чем же он тебе не угодил?» — удивленно спросил дед Ефим. «Так я же видел изображение сталкеров до приезда сюда», — охотно пояснил Леонид. «Капюшон должен быть большим, и носить его надо, низко надвинув на глаза. Тогда человеку не страшен радиоактивный дождь, да и узнать его сразу будет трудно». Первым заржал Геннадий, чуть позже низким басом захохотал Виктор. Дед Ефим вторил им мелким старческим дребезжащим смешком. «Это как же ты по зоне пойдешь, если у тебя уши будут тряпкой занавешены?» — отсмеявшись, спросил дед Ефим. «А дождь? Кто же ходит под радиоактивным дождем? От него сразу прятаться надо». «Погоди-ка, я, кажется, припоминаю что-то такое. Видел вроде такую картинку. Там еще нарисован тип с диким таким взглядом из-под капюшона, будто на гвоздь только что присел». «Точно», — встрял Виктор. «Плакат же продавали такой. Там дурачок какой-то в капюшоне грозным казаться хотел, а получился похожим на мародера Васю». Все трое снова загоготали, но кто такой мародер Вася, Мякишев выяснить не успел. Дед Ефим вдруг нахмурился и быстро осадил остальных. «Ржать в другом месте будете, а здесь нечего. Вот смотри, Леня, это ультразвуковая граната. Ее можно положить в карман, очень удобно доставать. Это не граната в привычном смысле слова, скорее многоразовое устройство для генерации ультразвука. Работает на топливном элементе. Топливо горит, толкает воздух сквозь набор специальных пищалок. Помимо самого ультразвука, пищит и обычным писком. Чтоб человеку было слышно, действует она еще или уже нет. И зачем она нужна? Мутантов отпугивать и дезориентировать. Они почти все отлично ловят ультразвук». Прошло 3 часа. Куртка на Викторе покрылась таким количеством навесного и убранного многочисленные карманы снаряжения, что казалось, будто в психиатрической клинике один из пациентов изображает елочку на Новый год. Под конец этой длинной лекции Леониду сказали, что, конечно, все это оборудование одновременно в зону не берется, после чего разрешили отдохнуть 20 минут. Леонид развалился в кресле и лениво обдумывал планы на вечер, когда дед Ефим, до этого просто изредка посматривавший на него с любопытством, вдруг спросил: «Нравится здесь?» «Очень», — искренне ответил художник, — «просто замечательно». «Ну и прекрасно», — улыбнулся дед Ефим, — «здесь и переночуешь». «Что?» — удивился Мякишев. «Ночевать? Зачем?» «Как это зачем?» — удивился в свою очередь старик. «С утра нам Гена с Витьком помогут заброситься и отвалят, а мы пойдем посмотрим, как там наша старая знакомая». «Какая знакомая?» – растерянно спросил Леонид. «И правда, Мякиш», – совершенно не в тему засмеялся дед Ефим. «Подходит, пусть так и будет. А знакомая – это та, навестить которой хотят все, решаются немногие, а возвращаются из гостей единицы». «Слушайте, а может, в другой раз?» – слегка струхнул Леонид. «Я себе костюма нужного еще не купил». Виктор с улыбкой поднял с пола старый вещмешок. «Все, что понадобится, найдешь здесь. А оружие?» «Не твоя забота, а...» «Леня, ты в зону пойти хочешь?» «Хочу», — вяло кивнул художник, целиком погружаясь в состояние дурных предчувствий. «Ну и отлично. Начнем с теории, а завтра с утречка можно будет и попрактиковаться». После 3 часов изучения терминов, тактико-технических характеристик и общей теории Леонид взмолился о передышке. «Отдохнешь, — пообещал дед Ефим, — если скажешь, зачем нужна легкая блокирующая маска, чем она отличается от маски фильтрационного типа, какой препарат следует принять первым при получении ожога от жгучего пуха и по каким основным признакам можно определить наличие ловушки с гравитационным базисом». «О-о!» — художник преувеличенно трагически обмяк на столе. «Слушайте, неужели все, кто ходит в зону, изучают эту хрень?» «Не все, конечно, — невозмутимо ответил Геннадий. Большинство не загружает мозг этими глупостями. Видимо, в обычном мире толку от этих чудаков все равно мало. Не вернулись, и пес с ними. А ты, Леня, с нами идешь. Это значит, что мы тебя доставим обратно живым и здоровым. Если немножко напряжешь извилины сейчас. «Ну хорошо, хорошо», – со стоном согласился Леонид. «Легкая блокирующая маска служит для сокрытия следов дыхания человека в определенных спектрах. В общем, хищники зоны хуже его видят. И хуже слышат, так как маска глушит те частоты в человеческом голосе, которые мутанты на слух различают лучше всего. Дьявол, я уже могу диссертацию по хождению в зону написать». «Дальше», – дед Ефим был непреклонен. «Фильтрующая маска входит в базовый комплект выживания и обеспечивает...» За 10 минут Леонид отчитался по всем заданным вопросам. «Кроме того, – заученно бубнил он, – в некоторых гравитационных ловушках есть области подсоса и сброса воздуха, которые можно использовать, например, для постановки дымовой завесы и применения ароматических обманок. Корни и стебли растений располагаются вдоль условных линий». «Достаточно!» – дед Ефим поднялся с места. «Ты зря прибедняешься, у тебя превосходная память. Словно по написанному читаешь. Пойдем, ты заслужил кое-что увидеть». Они вышли из дома и направились к той самой металлической двери в кирпичной стене. «Я покажу тебе тех, с кем, возможно, придется встретиться там», сказал дед Ефим, набирая комбинацию цифр на кодовом замке. Дверь бесшумно открылась. Из проема пахнуло резким звериным запахом. Первым в проем шагнул дед Ефим, за ним скользнул Геннадий и поманил за собой Мякишева. Из темного зарешеченного вольера на людей уставились две пары пронзительных ярко-желтых глаз. «У меня тут небольшой зверинец», — весело пояснил дед Ефим. «Сейчас посмотрим, кто чаще всего в зоне досаждает, и пойдем практиковаться в грамотном поведении. Потом походим правильно. Ну а после баньки».